«Воевать зимой – хреновая затея», – возразила Сияна, все еще пытаясь образумить разгоряченного полководца. «А уж вторгаться на его территорию зимой – это вообще самоубийство, вдвойне хреновая идея. Там такие сугробы, что вся конница и телеги встанут, а люди перемерзнут». Герман на это только громко рассмеялся и картинно поднялся с места, расправив плечи. «Я никогда не встречал этого вашего Ликса», — заявил он, обводя нас орлиным взором, «и понятия не имею, что у него за характер, какой он там психотип, и в чем его сильные стороны. Однако, я слишком долго отсиживался в безвестности, занимаясь десятилетним противостоянием в рамках гражданской войны, пока все остальные тут развлекались и делили сферы влияния. Пора бы уже заняться чем-нибудь по-настоящему стоящим, бросить вызов судьбе, так сказать, чтоб кровь в жилах заиграла, чтоб адреналинчик ухапнуть». Я неслышно вздохнул. Вообще-то планировалось наладить торговые отношения, познакомить избранников, а не создавать тут военный альянс на минималках. «Госпожа Сияна», — Герман резко повернулся к ней, — «я официально, так сказать, заранее отклоняю вашу просьбу о предоставлении убежища. Не мой профиль, знаете ли, сопли подтирать. Однако», — тут он сделал эффектную паузу, — «в новом военном совете, который я прямо сейчас формирую, для вас найдется местечко. Считайте это вид приглашением. И заметьте, в ваших же интересах ко мне присоединиться. Поверьте старому вояке, это ваш единственный шанс». С этими словами он театрально указал на другую комнату, видимо, свой генштаб, и зашагал туда, ни на секунду не сомневаясь, что мы оба, как миленькие, поплетемся за ним. «Такой вот альфа-самец, мать его, он издевается», — прошипела Сияна мне на ухо, цапнув за рукав так, что чуть не оторвала, и оттащив в сторонку, подальше от ушей Германа. «Он что, серьезно совсем кукухой поехал? Да я и сам не думал, что он так с места в карьер ринется в бой», — развел я руками, чувствуя себя немного виноватым. «Не ожидал такой прыти, честно говоря. Думал, поторгуемся, обсудим условия, а он сразу шашку наголо. Хотя если бы я был азартным игроком, поставил бы на то, что тут дело больше в его раздутом эго и амбициях, чем в каких-то там благородных попытках защитить весь юг истока. Чисто потешить самолюбие, показать, кто тут главный пацан на районе. Война – это хреново для всех», — поникла Сияна, и ее лицо приобрело цвет старой промокашки. «Из чего я только взяла, что тащиться сюда хорошая идея, дура. Какая же я дура». Я внимательно посмотрел на нее и тяжело вздохнул. Видок она имела, конечно, не ахти, как будто ее только что из мясорубки достали. «Слушай сюда, Сияна», — я постарался говорить максимально убедительно, как заправский психотерапевт. «Я понимаю, ты против войны по целому ряду причин, включая историю своей страны. Но если судьба подбросила тебе Германа, может, все не так и плохо? Практически незнакомый тебе мужик после 5 минут общения только что предложил вписаться за тебя в войну против упыря, который стопудово снесет твой город к такой-то матери, если ничего не предпринять. Он тебя не кинет, потому что, как ни странно, он мужик слова, ну, в определенных рамках, конечно, человек чести, по местным понятиям. А еще потому, что он прекрасно понимает, если он тебя подставит, вся наша с ним торговля, все контракты накроются медным тазом, а это для него серьезный убыток, удар по бюджету. Ты ненавидишь войну, я это понял, уважаю. Но скажи честно, ты действительно считаешь, что такие козлы, как Лекс Могучий, имеют право творить все, что им взбредет в голову, беспредельничать направо и налево, и им за это ничего не будет? Что они неприкасаемые, что ли, что на них управы нет? Сияна молчала. Долго так молчала, что аж неловко стало, тишина звенела в ушах. Глаза у нее запали, как у наркоманки со стажем, и я видел, как ее буквально накрывает волной жестокой реальности, как будто холодным душем окатили, отрезвили. «Ты не знаешь, чего я там насмотрелась дома», — еле слышно прошептала она, и голос ее дрогнул. «Я не хочу войны, это выше моих сил». «Тогда найди способ поддержать Германа, не влезая в дерьмо по уши», — предложил я, стараясь звучать как можно более прагматично, как заправский менеджер проектов. «Ну там ресурсами помоги, информацией, может, своих специалистов подкинь на аутсорс, будь его тылом, его группой поддержки, обеспечивай логистику. Потому что, если говорить на чистоту, в наших общих интересах, чтобы города-близнецы Аистова и Дурнева сцепились с Ликсом Могучим. Нам всем от этого только профит. Не только потому, что у Германа есть реальный шанс на победу, он парень упертый, подготовленный и боевой дух на высоте, но и потому, что заварушка сожрет просто колоссальное количество ресурсов Ликса. Он там весь свой бюджет попилит на военные расходы, все активы пустит с молотка. А это, как ты понимаешь, отличные новости для всех нас тут, на юге Истока. Меньше вояк, больше торговцев. Простая экономика, детка. Ну, что Герман Дурнев мужик амбициозный, я знал давно. Я уехал из Аистова на следующее же утро после того, как поприсутствовал на его маленьком военном совете. Так, просто поприсутствовал. Услышал я изрядно. Герман много и обстоятельно расспрашивал Сияну как человека, знакомого с Ликсом. К счастью, меня в его военную коалицию вступать не принуждали, дескать, я слишком ценный кадр, чтобы разбрасываться мной на войне. Ага, как же. Скорее, Герман просто понял, что со мной каши не сваришь, если дело пахнет керосином и не светит явной выгоды для моего града веселого. Я искренне возблагодарил судьбу, что меня не поставили в такое положение, где пришлось бы отказывать, рискуя обидеть кого-то из горячих голов, потому что формально у меня договоренности с Ликсом, а значит, конфликт интересов. Остановились на том, чтобы я держался нейтралитета, чисто чтобы мои торговые караваны спокойно катались и приносили барыши, пока он там шашкой машет. Вот такая расстановка сил. Но, по всему видать, войне быть. Герман Дурнев явно заскучал от простого администрирования своего дурнева и теперь нащупал развлечение для настоящих игр в солдатики. Мысль о том, что он такой весь из себя полководец может и достойного противника на поле боя встретить, и заодно восхищение всех шишек на юге Истока сорвать. Это ж, блин, такой соблазн, перед которым он никак не мог устоять. Такой уж он человек. Если подумать, может, они с Ликсом созданы друг для друга? Кроме того, всем участникам его коалиции понадобится хреново туча всякого барахла от портянок до осадных орудий. А кто им это барахло подгонит по братским, но не слишком низким ценам? Правильно, ваш покорный слуга Алексей Сергеевич Морозов, владыка града веселого. Логистика у меня уже отлажена, караваны по Еловому тракту могли хоть целую армию снабжать, а вот с самими поставками, с номенклатурой, так сказать, пока не очень. Ассортимент хромал, древесина для осадных машин у меня, конечно, имелась в достатке, лесопилка работала исправно, но Герман, хитрая бестия, уже свои лесопилки понастроил, как только контроль над окрестными лесами получил, так что тут особо не развернешься. Рынок уже занят, железный рудник та же песня, тоже под ним, спасибо его мутным договоренностям с Сюзанной Аистовой. И хоть он меня нахваливал при встрече и скидки на железо предлагал такие, что аж неудобно становилось, хрен бы он мне продал саму производственную единицу. Дураков нет, свои активы он держал крепко. Аистова и Дурнева и без меня являлись экономическими такими монстриками, сами по себе довольно крепкими хозяйствами. И если б тяга к войне, Герман бы спокойно вывел свой город на полную самоокупаемость, даже не чихнув. Большую часть профита я с них получал через организацию торговых сделок от их имени, ну типа как брокерские услуги оказывал, а не через прямую торговлю купи-продай. Эту лавочку надо срочно менять. Военное производство сильно сместит акценты Германа, его фокус внимания переключится на военные нужды, и он с большей охотой станет закупать товары, которые дадут ему преимущество в начавшейся заварушке. Какой-нибудь эксклюзивчик, что-то, чего у других нет. Мне нужно либо самому начать производить, либо где-то нарыть такие высококачественные ништяки, от которых он бы просто не смог отказаться. Вопрос только что именно, чем бы таким удивить бывалого вояку, чтобы он раскошелился. Задачка не из легких, требовала серьезного анализа рынка. Домой я покатил в относительном одиночестве, если не считать мастера караванов, моей верной Натальи. Сияна, смирившись, похоже, с участью невольной участницы военной авантюры, решила остаться с Германом типа стратегии разрабатывать и план по втягиванию других деревень в конфликт клепать. Эдакая Маргарет Тетчер вьетнамского производства. Глава 12. Пока я там мотался по этим их дипломатическим миссиям, следить за развитием своего развеселого, то есть града веселой, приходилось только через стратегическую карту. Каких-то прям революционных изменений в нем не произошло. Все шло своим чередом, тихо, мирно, как в хорошо отлаженном механизме. Новый сенат, который мы недавно учредили, вроде как остался доволен своим форумом, громкое название для обычной избы, где они заседали, но звучит солидно, и выделенным бюджетом. Образовалась одна политическая партия, но такая, не опасная. Прям политическая жизнь кипела, как в какой-нибудь Госдуме. Называлась эта тусовка громко, комитет неограниченного бюджета. И хотели они, ни много ни мало, добиться возможности тратить столько бабла из казны, сколько им вздумается, на финансирование своих прожектов и законопроектов. Губа не дура, конечно. К счастью, в этой партии власти состояло всего два сенатора, и, судя по всему, особой популярностью их идеи не пользовались. Ну и слава богу, а то бы разорили мою казну к чертовой матери. Таких эффективных менеджеров я еще на земле навидался. Винодельня исправно гнала новые партии вина, но качество, к сожалению, оставалось тем же, таким, знаете, на любителя. Ничего выдающегося, обычный столовняк, не элитный французский нектар. Капало нам с этого мокрого дела по 500 золотых в неделю, я ж еще и Германа умудрился подсадить на наше пойло, хе-хе, но я решил пока ничего не апгрейдить, пока сам не вернусь в град веселый. Мало ли что, часто бывало так, что именно в дороге, в этих разъездах, подворачивалась какая-нибудь интересная возможность, какой-нибудь горящий контракт или ценная информация. Не хотелось спустить все золотые запасы до того, как окажусь в своем кабинете. Вдруг что-то реально стоящее попадется? Финансовая подушка безопасности – это святое. Однако, как назло, никаких других судьбоносных встреч или гениальных бизнес-идей во время этой моей командировки не случилось. Почти два месяца я проболтался в пути, и все ради того, чтобы впарить немного вина да поучаствовать в сомнительных военных советах. Эффективность, конечно, так себе, КПД низковат. Зато теперь я знал о грядущем весьма важном мероприятии, войне то бишь, да и золотишко подкопил изрядно. 2500 золотых на счету в казне. На такую сумму можно развернуться по-крупному. Это уже серьезный стартовый капитал. Вопрос только, куда именно вложиться, куда направить инвестиции, чтобы получить максимальную отдачу. Вернулся я домой, конечно, уставший после всех этих разъездов, как собака. Дорога вымотала, в глазах пыль, все тело болит. Но, несмотря на усталость, внутри зудело такое детское нетерпение, как будто Дед Мороз новые игрушки под елку положил. А игрушки и правда были, и весьма занятные. Наши очки культуры перевалили за сотню, необходимую для открытия следующей ветки культурного развития, а это значило, что я мог и дальше формировать идентичность нашего веселовского народа. Звучит пафосно, но по сути так и есть. Я тут, блин, целый цивилизационный код закладываю, определяю, так сказать, вектор развития. Едва я устроился в своем новом, просторном, как футбольное поле, кабинете, наконец-то, не то, что та конура, в которой я начинал, тут же полез в стратегическую карту, изучать варианты для нашей новой культурной ценности. Выбор предстоял, как всегда, не из легких, и от него зависело многое. Ветка искусства предлагала аж 9 разных специализаций, от увеличения числа жителей с врожденным природным обаянием. Хрен знает, что это такое, может, местные пикап-мастера появятся или просто люди станут более приятными в общении, до открытия новых культурных зданий, разных театров или картинных галерей. Но с генерацией очков культуры у нас и так все в ажуре. 45 очков в неделю капало стабильно. Плюс скоро должны подтянуться бонусы, когда наша коллегия бардов наконец-то разродится артефактами для богини Виоль, песнью красоты, инструментом славы и картиной радости. Так что с культурой пока можно не париться, здесь все шло по плану, поэтому я переключил свое внимание на две другие заблокированные области. Государственное управление и торговлю. Вот тут уже пахло серьезными системными изменениями. Базовая ветка торговли, без которой дальше по этому древу не продвинуться, давала следующие плюшки. Торговля открывает новый класс с граждан, коммерсант. Коммерсанты увеличивают туризм и генерацию золота. Не то чтобы прям отстой, конечно, но как-то скромненько. Я ожидал чего-то более впечатляющего для старта, какого-то прорыва. Хотя понятно, это только первая ступенька. Дальше, по идее, должны были пойти более жирные культурные ценности, которые бы реально улучшили нашу финансовую ситуацию и дали бы уникальные бонусы. Типа как в бизнесе. Сначала небольшие инвестиции в перспективное направление, потом куш побольше. Но прежде, чем тыкать в торговлю, я все же решил глянуть, что там предлагает ветка государственного управления. А вдруг там что-то повкуснее? Государственное управление. открывает судебную палату и верховенство закона. А вот это уже поинтереснее. Верховенство закона, как я понял, тоже входило в культурные ценности и позволяло мне как заправскому законодателю не только издавать законы, что уже делалось, но и заставляло граждан их фанатично придерживаться, даже если законы глупые или неполезные. Хоть налог на воздух в воде, хоть обязательную утреннюю зарядку. Судебные палаты же являлись специализированными зданиями, которые повышали радость. Типа, жители могли тащить свои разборки друг с другом к арбитру. У нас эту роль Кузьма Поляна исполнял, если помните, мужик толковый, и находить там цивилизованное решение своих проблем. Меньше мордобоя на улицах, больше позитива в обществе, всем весело, все живы и довольны. Но хотя ветка государственного управления и выглядела заманчиво, у меня имелись дела и поважнее, чем очередные реформы правовой системы. Мы только-только ввели аристократию, и все, тьфу-тьфу-тьфу, работало как часы. Не надо трогать то, что и так работает. Стабильность – признак мастерства, как говорится. Так что я решил пока заняться развитием торговли. Мои финансовые цели, так сказать, КПИ, были амбициозными. Выйти на генерацию как минимум 10 000 золотых в месяц, что стало бы уже серьезным оборотом, а с коммерсантами мы хотя бы на шаг приблизимся к этой заветной цифре. Кэшфлоу, всему голова, без денег никакое государство не построишь. Короче, решился и ткнул в ветку торговли. Тут же выскочило уведомление, мол, определите права для нового класса коммерсантов, прям как в какой-нибудь ERP-системе при настройке ролей пользователей. Вариантов оказалось всего два, и оба в категории классовое положение. Будут ли жители Града Веселого считать коммерсанта за простого рабочего или за привилегированного аристократа? Дилемма, блин, с далеко идущими последствиями. Если приравнять коммерсанта к рабочим, то каждый такой спец приносил бы всего 5 золотых, но за каждых 5 нанятых мы бы получали штраф к довольству населения. Типа понаехали тут торгаши, работать на полях некому, все скупили, цены взвинтили. А вот когда я увидел цифры для коммерсантов-аристократов, я чуть со стула не упал. Целых 20 золотых с каждого. Охренеть. Вот это, видимо, и есть тот самый бонус к генерации золота, который давали аристократы. Неплохой такой выхлоп, очень даже привлекательный. Но и без подвоха не обошлось, как всегда в таких делах, бесплатный сыр только в мышеловке. При наборе граждан в коммерсанты имелся один нюанс. Коммерсанты – это по сути самозанятые предприниматели, и они сами открывали свои торговые точки, лавки, или мотались по городам и весям, чтобы делать продажи, искали рынки сбыта. А это значило, что они не могли занимать пустые рабочие места в уже построенных зданиях типа лесопилки или фермы. То есть, это не на завод его поставить к станку. Население у нас насчитывало 50 трудоспособных душ, но после внедрения новой формы правления и постройки свежих зданий свободных рук осталось всего 12. Так, чернорабочие без конкретной специализации. В скором времени намечался кадровый голод, причем серьезный. Золото в казне на данный момент навалом, а значит, можно строить еще и еще, но для стройки нужны работяги, которые бы эти здания, собственно, и возводили. А уже потом я бы переквалифицировал часть этих рабочих в нужных специалистов. Стандартная схема развития. Но у нас, блин, оставалось всего 12 человек. 12? Карл, это ж капля в море для моих амбициозных планов. Рост населения в Граде Веселом шел ни шатка ни валка, что раньше, в принципе, меня устраивало, но внезапный наплыв новых вакансий, связанных с развитием инфраструктуры и появлением новых классов, поставил меня в тупик, если честно. Как в старые добрые 90-е, рабочих мест дофига, а работать некому, все хотят быть начальниками или коммерсантами. Я назначил 5 граждан коммерсантами, присвоив им соответствующие титулы, и с удовлетворением наблюдал, как наш еженедельный доход подскочил до 600 золотых. Лишняя сотня золотых в неделю практически на ровном месте. Это вообще-то чертовски приятно, скажу я вам, прям как первый миллион долларов заработать. Но мне срочно нужны требовались новые люди, если я хотел продолжать расширяться такими же темпами, как раньше. Экспансия требовала ресурсов, в первую очередь человеческих. И эта задачка как раз для моего канцлера, Еремея. Пусть он и по культуре спец, но башка у него варила что надо, и в вопросах управления он тоже был не профан. Я вызвал его к себе в кабинет и стал ждать. Хотелось уже по-человечески, с глазу на глаз, обсудить проблему, а не через этот их магический скайп в стратегической карте. Да, мы могли, конечно, общаться через интерфейс быстро и без личного контакта, все дела. Но я теперь являлся счастливым владельцем новенького кабинета, большого, просторного, с видом на, ну, пока на центральную площадь, и мне хотелось использовать его по полной программе. Статус, знаете ли, обязывает, нужно привыкать к роли большого начальника. Еремей буквально влетел в кабинет, как будто за ним черти с вилами гнались. Глаза выпучены, весь на низком старте, волосы растрепаны. «Да, владыка», — выпалил он, спотыкаясь на ровном месте и пытаясь удержать равновесие, прежде чем плюхнуться на предложенный стул. Видок у него был тот еще, как у студента после бессонной ночи перед экзаменом. «Ты это, Еремей, в порядке?» — участливо поинтересовался я, стараясь не ржать, а то еще обидеться. Творческая личность все-таки. В норме, владыка», — отмахнулся Еремей, тяжело дыша. «Просто не спал несколько суток, творческий запой, сами понимаете. Новая концепция культурного развития Града Веселого, очень захватывающе. Я решил не уточнять, какого рода творчеством он там занимался без сна. Мало ли, может, он там поэмы, а Санны мне сочинял. Короче, Еремей, к делу, я решил сразу взять быка за рога. Население. Демографический вопрос, так сказать. Как мне увеличить поголовье в Граде Веселом? А то расширяться хочется, а рабочих рук катастрофически не хватает». Еремей тут же оживился, махнул рукой, и перед моим мысленным взором в стратегической карте тут же всплыло меню «Миграционная политика». «Удобная, черт возьми, это магия». Я сосредоточился на деталях, прикидывая варианты. «Самый быстрый способ заполучить новых людей, владыка, это открыть ворота для иммигрантов», начал Еремей своим обычным менторским тоном, от которого иногда хотелось завыть. «Вы до сих пор не активировали ни одну из политик, которые позволили бы людям прибывать сюда самостоятельно. Град Веселый растет, у него есть стены, а это, знаете ли, делает его весьма привлекательным для всяких беженцев и переселенцев в неспокойном мире. Крыша над головой и относительная безопасность – весьма ценный актив». Я пробежался глазами по вариантам. Типов миграционной политики было 4. Закрытая, ограниченная, открытая и по заявкам. Последняя, правда, пока недоступна. Видимо, бюрократию для рассмотрения заявок мы еще не завезли в должном объеме. А ограниченная что за зверь, уточнил я. Звучало как что-то с подвохом, типа как ограниченный контингент. Она позволяет вам установить, так сказать, фейс-контроль, владыка, пояснил Еремей. То есть, пускать только определенных людей нужных классов, с конкретными навыками, может, даже с определенным уровнем образования, ну вы поняли. Град Веселый не может просто так распахивать ворота для всех подряд, иначе через неделю у нас тут получится такой цыганский табор, что сами взвоим, и половина из них тунеядцы и нахлебники, которые работать в нужном вам ключе не захотят или не смогут, а кормить их всех придется из нашей казны. То есть открытую иммиграцию ты пока не советуешь, хмыкнул я. Мне не очень-то улыбалась идея действовать так уж разборчиво, пускать только тех, кто может пахать, как негр на плантации. Это как-то не очень-то демократично. Но с другой стороны, Еремей прав, Град Веселый пока что мелкая сошка, и наша культура, наша, так сказать, корпоративная этика, еще только формировалась. Слишком большое количество народу сразу могло создать нехилую нагрузку на все системы, как в Москве в час пик, когда в метро не протолкнуться. «Нет, владыка, открытая иммиграция для больших городов и государств», — подтвердил Еремей. «Огромные города делают деньги на самой численности населения. Они не ставят людей напрямую к станку, а зарабатывают на аренде, на продаже товаров и услуг, на налогах с мелкого бизнеса. А у государств есть обширные земли, где люди могут получать участки в собственности, строиться, осваивать новые территории. Я бы посоветовал пока что открыть ворота для тех, кто может занять нужные вам вакансии. Но, о, это такой деликатный момент, владыка, у нас ведь еще нет никаких культурных установок по отношению к иммиграции. Так что если вы начнете раздавать должности аристократов приезжим, ну это очень разозлит коренное население. Грянет социальный взрыв, не меньше. Он прав. Прям как у нас на земле, своих не хватает, а приезжим только черную работу и койку в общаге. Значит, пока только рабочих берем, понял, кивнул я, никаких теплых местечек для гастарбайтеров, по крайней мере на первых порах. И, как я уже говорил, владыка, Поскольку наши ценности в этом вопросе еще не сформированы, вам нужно постоянно следить, чтобы были свободные рабочие места. Для естественного прироста нашего населения, так сказать, если все вакансии займут сплошь приезжие. Ну, вы понимаете, к чему это может привести. Ксенофобия, недовольство, падение довольства и боевого духа. Можешь не продолжать, я помотал головой. Меньше всего мне нужны бунты на национальной почве и погромы. Град веселый для веселовцев. Это не наш лозунг. Мы в перспективе строим поселение с большим населением, но эффективное. Я тут набросал на странице культурных ценностей маршрут, который приведет к улучшению отношения к иммиграции. Еремей снова указал на интерфейс стратегической карты. Он проявится в ветке государственного управления. Эти бонусы не только помогут людям понять ценность притока свежей крови и квалифицированных кадров, но и сделают град веселый более привлекательным для тех, кто ищет новую родину. Все в выигрыше. Глава 13. Я прикинул предложенные им варианты. До нужной ему тропинки оставалось 3 анлока, 3 открытия. Зато, пройдя этот путь, я бы смог открыть ветку философии, которая давала жителям новые взгляды на жизнь, в зависимости от того, что я выберу. Типа мог бы им коммунизм привить или наоборот, махровый капитализм с индивидуализмом во главе угла. Неплохой способ не только прокачать наших людей, но и решить надвигающийся демографический кризис. 2 зайцев одним выстрелом. Люблю такие многоходовые комбинации. К моему немалому удивлению, пока я ковырялся в культурных ценностях, прикидывая, что к чему, некоторые иконки вдруг засияли, показывая, что я могу их активировать. Опаньки, вот это поворот. Оказалось, что следующий рубеж, 300 очков культуры, мы уже благополучно перемахнули, спасибо нашей довольно высокой еженедельной генерации. Вот что значит грамотно выстроенная культурная политика и инвестиции в коллегию бардов. А это означало, что я мог прямо сейчас открыть ветку государственного управления, и тогда до заветной цели Еремея, до этих его иммиграционных бонусов, оставалось бы всего 2 культурных шага. Прям подарок судьбы. Я, недолго думая, тут же разблокировал опцию государственного управления, получив доступ к верховенству закона и судебным палатам. Понеслась душа в рай. Сейчас как начнем законы штамповать. Однако не успел я даже сунуться в настройки этого самого верховенства закона, чтобы прикинуть, какие бы указы издать в первую очередь, как в голове раздался голос Ираиды, моего дипломата, которая, оказывается, уже вернулась со своей миссии к ушастым, то есть эльфам. Я уж и забыл про нее, столько дел навалилось. У меня аж сердце ёкнуло, когда услышал ее просьбу. Голос у нее звучал так: ну, знаете, когда ничего хорошего ждать не приходится, и будто она сейчас сообщит о начале Третьей мировой. «Владыка, можно с вами немедленно встретиться?» — спросила она, и в ее обычно спокойном тоне слышались нотки тревоги. «У нас тут есть очень серьезные темы для обсуждения. Блин, вот только этого мне сейчас не хватало. Казалось, что из-за угла на меня посматривает какая-то проблема размером с линкор. Только разгреб одно, как тут же подвалило другое. Ну что за жизнь у владыки? Сплошные стрессы и вызовы. Я торчал у окна, тупо пялись на солнце, что медленно, но верно катилось за горизонт. Эдакий закат в стиле «конец неминуем». Дверь в мой кабинет скрипнула, и я, даже не оборачиваясь, понял Ираида. Хорошие новости она б мне через стратегическую карту скинула, как обычно, а раз явилась лично, значит, притащила какую-то дрянь. Воздух в комнате сразу как будто сгустился, запахло неприятностями, как перед грозой или очередной налоговой проверкой на земле. «Привет», — буркнул я, так и не повернувшись. «Смысл рожи корчить, если задницей чуешь, что дело пахнет керосином? Рассказывай, как обстановочка?» «Бывало и лучше, Алексей Сергеевич», — ответила она, подходя ближе. Голос у нее, как всегда, мягкий, но сегодня в нем слышались нотки, ну, не то чтобы паники, а скорее усталой обреченности. Она положила руку мне на плечо, жест вроде как успокаивающий, но меня от таких только сильнее напрягает. Но, скажем так, не конец света. Пока еще не апокалипсис локального масштаба, хотя предпосылки имеются. Я наконец оторвал взгляд от пейзажа за окном, который уже ни хрена не радовал, и повернулся к ней, качнув головой. Типа давай, выкладывай, не тяни кота за подробности. Ну, тогда грузи, готов выслушать очередную серию эльфийских страстей. Ираида, вздохнув так, будто только что раскидала вагон кирпичей, подошла к моему столу и присела на краешек, как воробей на ветку. Вид у нее, прямо скажем, не очень уставшая, но держится. Тяжела и неказиста жизнь советского артиста, то бишь, простого дипломата, подумал я. Короче, эльфы меня приняли, начала она свой печальный рассказ, но были уже на взводе из-за твоего письма и прямо с порога дали понять, что от него не в восторге. Они считают, что ты, цитирую, преступно-халатно отнесся к своим обязанностям. Ну, типа странно, что тебя так быстро накрыли. По их логике, только полная некомпетентность, граничащая с идиотизмом, могла привести к провалу столь гениального плана. А чтобы эльфы, не дай боги, хоть раз указали пальцем на себя любимых. Ха, скорее рак на горе свистнет, да и то не факт. Ясно, протянул я, потирая подбородок и мысленно уже прикидывая варианты ответных любезностей. И какая ответка с их стороны планируется? Санкции, эмбарго или сразу гильотину пришлют с курьерской доставкой? Ираиде вопрос явно не понравился. Лицо у нее сделалось еще кислее, будто лимон съела. В общем, они мне ультиматум вручили, сказала она, выуживая из своей сумки какой-то свиток, пафосно перевязанный ленточкой, и разворачивая его с таким видом, будто там приговор написан. И, собственно, почти так и было. Она начала читать, явно копируя казенный тон эльфийских бюрократов. Держава постановила, что ты, Алексей Сергеевич Морозов, неудовлетворительно проявил себя в вопросах шпионажа. В наказание за провал ты обязан вернуть то, что тебе даровано. 4 саженца, а также все плоды, полученные с них. С этой целью агенты государства прибудут в течение 2 недель, дабы обеспечить уничтожение всей эльфийской собственности. Неподчинение нашим агентам будет расценено как акт войны. Конец цитаты. Звучит, да, значит, либо отдай виноградные саженцы, либо сдохни от рук эльфийских ликвидаторов, хмыкнул я. Картина маслом, нечего сказать. Забавно, как быстро остроухие сливают своих союзников. Вчера еще братья навек, а сегодня нож в спину. Расисты чертовы. Эльфы не привыкли особо париться насчет тех, кто не эльф и пользу державе не приносит, пожала плечами Ираида, бросая свиток на стол. Бумажка легла тихим шорохом, но по мне так будто последний гвоздь в крышку гроба забили. Какой план, шеф? Что делать будем? Меня, мягко говоря, перспектива отдавать эти чертовы саженцы не радовала от слова совсем, особенно учитывая, что я своей шкурой рисковал, чтобы их заполучить. Это ж какой актив пропадает. Но и ссориться с эльфами чистое самоубийство. Эти ребята знали, что я для их ассасинов легкая мишень, так что сомневаюсь, что протянул бы долго, если бы решил их разозлить по-крупному. Однако у меня в рукаве имелся один козырь, маленький такой, но, возможно, решающий. Тут пока ты ездила с миссией, кое-что поменялось, сказал я, изобразив на лице хитрую ухмылку. У меня есть верная инфа, что против Ликса Могучего назревает серьезная заварушка, настоящая война, и эти сведения могут кое-чего стоить для ушастых. Может, даже хватит, чтобы они от меня отвязались со своими претензиями. Как думаешь, прокатит? Ликса они точно ненавидят больше, чем тебя, задумчиво ответила. Так что, может, и стоит попробовать. Шанс есть, хоть и не стопроцентный, но, учитывая, как ты в прошлый раз пытался его переиграть, ты реально хочешь объявить 2-й раунд? Продажа информации – это не предательство, а коммерция, отрезал я. Чистый бизнес, ничего личного. И вообще у него скоро других забот появится полон рот. Герман из Аистова и Дурнева готовится на него войной пойти. Да-да, тот самый Герман Дурнев, который теперь, похоже, рулит обоими городами. А Сьюзанна пропала. Кстати, если услышишь что-то по этому поводу по дипломатическим каналам, сообщи. Но факт остается фактом. Герман теперь единовластный правитель 2 поселений. Не берусь судить, задумчиво произнесла Ириада, но по военной мощи они вроде как на равных. А если добавить Герману козырные карты в виде эльфийской военной помощи, то у него может появиться шанс на победу, ответил я. Ну да, мне тоже кажется, что перспективы есть. А вот это уже интересно, пронеслось у меня в голове. Возможно, это и есть мой золотой билет, способ срубить бабла на чужой войне. Если удастся убедить остроухих снобов, что мой альянс с Германом, или, по крайней мере, моя возможность влиять на него, стоит куда больше, чем какие-то там виноградные лозы, то смогу замутить между нами выгодный торговый договор. Им придется отказаться от своих грабительских тарифов на доставку, ведь в их же интересах снабдить Германа всем необходимым для победы. В конце концов он собирается наехать на их злейшего врага, это ж классика. Враг моего врага, ну, если не друг, то как минимум ценный бизнес-партнер. Я изложил свой план Ираиде. Она слушала внимательно, не перебивая, и, кажется, идея ей не показалась совсем уж бредовой. Но, как всегда, нашлась одна загвоздка. «Как твой дипломат, я сделала все, что могла, в общении с ними», — сказала она, разводя руками. «Но эльфы другие, это не люди, у них своя культура, свои заморочки. И я, увы, недостаточно прокачана, чтобы меня пустили в их настоящий город, в самое пекло. А поскольку у тебя с ними уже есть какой-никакой контакт, и ты технически даже числишься у них в каком-то ранге, то в твоих же интересах встретиться с ними лично, лицом к лицу, так сказать. Но насколько это безопасно для моей драгоценной персоны, поинтересовался я, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок. Идея снова тащиться в эльфийские земли, оказаться в окружении их вояк и чинушь без малейшей защиты, мне совершенно не улыбалась. Это как на стрелку в Люберцы в 90-е поехать, только вместо пацанов с битами остроухие с магией. У них есть базовые законы гостеприимства теоретически, пояснила Ираида. Они не могут причинить вред гостю, прибывшему с флагом мира. Ну, типа белый флаг вывесишь, и ты под защитой. Насколько я понимаю, они своим правилам следуют. Ультиматум, который они тебе впаяли, вступает в силу в конце месяца, так что до тех пор ты в относительной безопасности. Что ж, полагаю, придется шевелить булками и метнуться туда, вздохнул я. Заварилась серьезная каша. Можно заработать, можно прогореть, но ради хорошего гешефта стоит рискнуть. Ты должен помнить, Алексей Сергеевич, строго предупредила Ираида, говорить нужно только с учетом их интересов. Эльфийская держава совершенно не заинтересована в том, чтобы сделать твою жизнь лучше. Если они учуют, что сделка выгоднее тебе, чем им, они станут подозрительными, а то и враждебными. Продумай свои слова и предложения до мелочей. Каждое слово на вес золота. Понял, понял, понял, отмахнулся я. Не первый день замужем, разберемся. Ты со мной поедешь? Поддержка там моральная, или просто для массовки? Если позволишь, я бы хотела отправиться в Манск, в их библиотеки, попросила она. У эльфов сложная и запутанная история, а в Манске, говорят, хранятся ключи к лучшей дипломатии с ними. Может, нарою что-то полезное. Манск от нас находился определенно ближе, чем Солернские холмы, особенно если Ираида поторопится. К тому же она только что смоталась туда и обратно, и мне стало банально жаль гнать ее к ним повторно, как бегунка. Добро, тогда дуй в Манск как можно быстрее, разузнай все, что сможешь по теме, а потом сразу маякни мне, если появятся какие-то наводки или дельные советы. Ираида кивнула, глаза ее блеснули. Именно такой у меня и был план. Отправлюсь немедленно и надеюсь, что знания, которые найду, помогут мне прокачаться и поднять уровень. После этого мы быстро собрались. Меня слишком взбудоражила мысль о предстоящей афере, чтобы спать, да и кроме того, времени на сон в караване будет предостаточно. Я уже, можно сказать, привык дрыхнуть в задней части телеги, пока мы трясемся к месту назначения. Легкий дискомфорт – это небольшая жертва, чтобы не только уладить дела с эльфами, но и заключить очень выгодную торговую сделку. Деньги не пахнут, даже если ради них приходится спать на мешках с какой-нибудь провизией, от которой несет так, что глаза режет. Мой небольшой караванчик выдвинулся в течение часа, мы гнали так быстро, как только могли, в сторону эльфийских территорий. Барабаны войны грозили вот-вот загреметь, и у меня не оставалось времени на неспешные прогулки. К счастью, Наталья, наш мастер караванов, имела какой-то там бонус к скорости на ранее пройденных маршрутах, так что наше обычное время в пути сократилось почти вдвое. Не прошло и недели, как я уже снова увидел знакомые очертания эльфийских стен и притулившегося под ними торгового поселка. Выглядело все настолько пафосно и неприступно, как будто тут не торговлей занимались, а как минимум ядерные секреты хранили. Едва подъехал к внешним постройкам поселения, как стражники немедленно меня опознали. Стоило моей телеге подъехать к торговому залу, как они тут же, как по команде, рванули ко мне с оружием наперевес. Сердце у меня ёкнуло, как на американских горках, и на секунду я подумал, что ребята сейчас начнут меня прессовать по-взрослому, без прелюдий. Однако они просто окружили меня, создав плотное кольцо. Видок тот еще, грозный, морды кирпичом, в глазах ни капли дружелюбия. «Ты не числишься у нас в друзьях, чужеземец», — процедил один из стражников, здоровенный детина с лицом, будто высеченным из камня, таким голосом, что им только орехи колоть. «Держава тобой недовольна. Тебе запрещено входить в наше здание, пока не исправишь ситуацию. Во-первых, я не золотой червонец, чтобы всем нравиться. А во-вторых, приятель, я здесь, чтобы поговорить с Мурилот», — заявил я, вскидывая правую руку и демонстрируя браслет, который должен указывать на мой, так сказать, альянс с Мури, и с Хиртамту. Маленькая такая побрякушка, но иногда и такие вещи решают многое. «Альянс», — хмыкнул стражник, скривив губы в презрительной усмешке. «Ты всего лишь экзарх, пешка, если по-нашему. Я знаю, кто я такой», — огрызнулся, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно, хотя внутри все немного сжималось, как перед прыжком с парашютом. «У меня к ним дело государственной важности, и не тебе решать, что я могу, а что нет. Твои действия могут напрямую навредить делам державы, и, возможно, тебе потом за это по шапке настучат». Один из стражников покосился на главаря и что-то прошептал ему на ухо таким тихим голосом, что я хоть и напряг слух, ни черта не расслышал. Наверное, обсуждали, стоит ли связываться с таким наглым типом, как я, а может, посоветовал меня прирезать, пока никто не смотрит. Тут уж как повезет. Интересно, а стоило переться в такую даль, чтобы умереть? Лекс вот собирался прибить меня на условиях доставка на дом. В таком случае, входишь на свой страх и риск, наконец изрек главный стражник, буравя меня взглядом. Гостеприимство мы тебе в данный момент не предлагаем. Если решишь войти в это здание, ты делаешь это, прекрасно осознавая, какие могут быть последствия и наказания. Ну, то есть это теперь твоя проблема. Ну, разумеется, так и думал. Они же не могли просто оказаться добрыми и всепрощающими ребятами, правда? Куда там? Эти остроухие те еще черти лупоглазые. Согласившись на такие условия, я ставил себя в очень опасное положение, практически подставлялся. Но с другой стороны, есть ли у меня выбор? Они ведь все еще держат надо мной свой ультиматум, как дамоклов меч. Теоретически я мог бы использовать это как юридическую защиту. И все же я не мог просто так взять и прогнуться, согласившись на их унизительные условия, не в моих правилах. Значит, эльфийский народ больше не желает оказывать гостеприимство тем, кто приходит с флагом мира, сказал я, картинно выуживая из кармана рубашки маленький белый платочек, больше похожий на носовой, чем на символ перемирия. Так-то вы чтите международные нормы дипломатии. Я не соглашусь ни с какими вашими понятиями о том, что у вас есть законное право причинить мне вред, когда я здесь по делу. Я, между прочим, с деловым визитом, а не на экскурсию приехал. Стражники переглянулись, силясь сдержать ухмылки при виде моего флага. Стало ясно, как божий день, что мои слова им до лампочки. Вместо дальнейших препирательств я просто поднял руки, показывая, что невооруженный не опасен, по крайней мере, пока, и начал слезать с телеги. Стражники на меня не напали, но свои длинные острые копья держали наготове и последовали за мной, когда я вошел в торговую контору. Атмосферка накалялась, как в плохом детективе перед развязкой. Мурилот уже ждала меня внутри, у самой входной двери. Выглядела она так, будто только что проглотила ежа, и он все еще шевелился у нее в желудке. Прислужник, который обычно распахивал двери перед каждым входящим с подобострастной улыбкой, на меня даже не посмотрел, демонстративно отвернувшись. Пришлось входить самому, как простолюдину какому-то. Стражники последовали за мной, но держались на расстоянии, позволяя нам с Мури немного уединиться для приятной беседы. В какой-то момент один из них придвинулся ближе, и в спину мне уперлось что-то холодное и острое. «Мне кажется, вы зря приехали, избранник», — прошептал он. «Вы же не знаете, какие решения относительно вас приняло наше руководство?» Мури вздохнула, словно ей неприятно видеть то, что сейчас произойдет. Глава 14. «Может, дадите мне шанс все исправить?» — негромко предложил я. «Пустите его, мы пообщаемся», — негромко сказала Мури. Стражник беззвучно отступил, будто его и не было. Я сглотнул. Сердце билось часто. Сейчас бы полежать, прийти в себя, однако нужно говорить, раз уж мне оставили жизнь и предоставили возможность пообщаться с Мури. «Привет», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Рад снова видеть красивую девушку». Она промолчала. «Хотя, судя по твоему лицу, Радость эта невзаимна. Мури, как и ожидалось, не выглядела счастливой. Ледяное выражение лица недвусмысленно намекало, что она предпочла бы больше никогда в жизни меня не встречать. Но она, переступив через себя, махнула мне рукой, мол, следуй за мной, и повела в тот самый задний кабинет, в тот приватный закуток, где мы уже имели удовольствие общаться. Как только мы оказались внутри маленькой квадратной комнатушки, ее прорвало. «Ты серьезно притащился сюда, чтобы торговаться с нами?» – заорала она, с силой ударив ладонями по столу. Стол жалобно крякнул. «После своего вопиющего проявления некомпетентности, после того, как из-за тебя меня и Хертату наши же коллеги подняли на смех за то, что мы вообще взяли тебя в экзархи, держава приняла решение, и я не собираюсь дальше тонуть в болоте вместе с тобой. Я все это уже высказала твоему дипломату». Я молча опустился на стул и просто сложил руки на коленях, терпеливо ожидая, пока она выпустит пар. Голову держал холодный, как айсберг в океане, прекрасно понимая, что весь ее гнев вполне оправдан. С их точки зрения я облажался по полной программе, и виноват в том мой собственный просчет и, чего уж там, жадность. Это я готов признать про себя, конечно. Вслух я бы таких слов никогда не произнес, но злиться на Мури за ее чувства я не мог. Будь я на ее месте, бесился бы точно так же, если не сильнее. Она еще немного поорала, выплескивая эмоции в комфортной обстановке нашего приватного, скрытого от посторонних глаз и ушей измерения, где никто другой не мог нас ни увидеть, ни услышать. Через несколько минут, когда Мури поняла, что я сижу совершенно спокойно, не дергаюсь и не пытаюсь оправдываться, она начала остывать. «Почему ты не пытаешься защищаться?» – спросила она, медленно садясь на стул напротив меня. Голос ее все еще дрожал, но уже не от ярости, а скорее от удивления. Это серьезные обвинения, между прочим. Во-первых, план был дерьмовым, оттого и провалился. «Как ты смеешь?» «Спокойно, Мури. Я его соавтор и несу за него ответственность. Но есть же и во-вторых. И что там? Я уже переварил эту ситуацию», — ответил я ровным тоном. «Да, мы провалили операцию, не спорю, но есть и другие возможности, которые стоит рассмотреть. Возможности, которые не такие уж сырые и непродуманные, как та, что мы пытались провернуть». Мури нахмурилась, ее тонкие эльфийские брови сошлись на переносице. «Планы государства никогда не бывают сырыми. Мы все делаем с максимальной эффективностью», — заявила она с такой уверенностью, будто сама в это верила. Я пожал плечами. «Я здесь не для того, чтобы спорить о прошлой ситуации. У той истории есть последствия. Да, ты, господин Морозов, наказан, и это еще сравнительно мягкий вариант. Я про другое. Лекс узнал про попытку его убить и в ответ угрожал убить меня, а это самую малость обидно и неприятно. Нам нет дела до разборок между людьми. Я так не думаю. Я здесь, чтобы предложить свои услуги в одном очень важном деле. Деле, которое может принести державе огромную выгоду, и оно непосредственно касается Ликса Эльфобоя». В комнате повисла тишина. Мури смотрела на меня с явным любопытством, смешанным с недоверием. Я видел в ее глазах и колебания, и интерес одновременно. Да, она уже потеряла лицо из-за меня, но что, если мое новое предложение действительно окажется выгодным? Она небрежно махнула рукой, давая понять, чтобы я продолжал. «У меня есть информация, что против Ликса Могучего готовится война», — сказал я, понизив голос до заговорщического шепота. «Война, которую развяжет сила, достаточно мощная, чтобы победить». «Вот как?» – переспросила Мури, подавшись вперед. В ее глазах мелькнул огонек, тот самый, который так приятно видеть у потенциальных партнеров. «Именно так. Мой самый сильный торговый союзник, Герман из Аистова и Дурнева, положил глаз на территорию Ликса и просто горит желанием подраться. Он хочет завоевания не столько ради новых земель, сколько для демонстрации своего превосходства, а я этого мужика знаю достаточно хорошо, чтобы гарантировать, что он в войну ввяжется по-настоящему, со всей дури». «Многие уже обламывали зубы Ликса в прошлом», — скептически заметила Мури. «Почему твой Герман должен явиться исключением? Чем он лучше других? У него два мощных города, способных штамповать кучу боевых подразделений, есть доступ к железу и древесине для осадных машин, и огромный боевой опыт. Но самое главное, он создает альянс всего юга, союз тех, кто Ликсом недоволен или боится его. Большинство мелких деревень не рискнут пойти против Ликса в одиночку, но под предводительством Германа они станут серьезной силой. И это связано со словами о личном оскорблении от Ликса. В мире все взаимосвязано, дорогая Мури. Это твоя месть, господин Морозов. Ну, давай посмотрим на ситуацию так. Да, вы, эльфы, высокомерные и нахальные, но по факту вы дали мне зерна винограда и возможность его производить, которые мы намерены отнять. Это пока не точно. Алекс, тоже если говорить о фактах, грозился меня убить и убил бы, если бы. Я не собирался рассказывать все детали, поэтому закончил округло. Словом, он посчитал меня недостаточно серьезным противником, проявил пренебрежение. Вот такие факты. Так кому я хочу причинить вред, а к кому обращусь с выгодным предложением? Допустим, все так, хотя это просто слова. И есть какое-то конкретное предложение? Мое предложение достаточно простое, сказал я, переходя к сути. Я торговый представитель Германа, у меня есть полномочия заключать сделки от его имени. Благодаря своим процветающим городам, у него полно золота, но сейчас ему нужно нечто большее, чем золото. Герману необходим какой-то козырь против Ликса, нужны эльфийское оружие и магия. То есть ты предлагаешь, чтобы мы снабжали его оружием и магией в обмен на золото? Почему бы просто не заключить торговую сделку через стратегическую карту? Логично поинтересовалась она. Зачем ты рисковал своей жизнью и притащился сюда лично? По нескольким причинам. Начал я загибать пальцы. Во-первых, я хочу, чтобы держава эльфов знала, что я все еще на вашей стороне. Да, мы вместе с вами облажались, но это не значит, что не должны продолжать сотрудничать. Если вы отвернетесь от меня, это будет означать, что вы слишком зациклились на мелком исполнителе, на каких-то обидках на меня. Во-вторых, мне нужно договориться о тарифах на доставку, которые не подорвут военные усилия. И последнее, самая важная причина. Я хочу завербовать эльфийское воинское подразделение для поддержки Германа. Да, ты не ослышалась, целый легион ваших головорезов. Мури склонила голову на бок, разглядывая меня с новым интересом. Вечно ты в движении, вечно что-то мутишь. Да, сказала она с кривой усмешкой, но боюсь, держава тебе не доверяет. С какой стати нам помогать тебе в этом предприятии, зная, что ты уже подвел нас однажды? Хуже того, ты явился не с виноградом и лозами, а хочешь, чтобы мы их не отнимали. Хочу. Почему бы мне для своего поселения чего-то не хотеть? Мои усилия чего-то достоят? Почему вам не все равно до моих крошечных масштабов производства? Давай исходить из глубокой мотивации сторон. Целью державы в этой истории является уничтожение Ликса Могучего. Опять-таки ты говорила, что ваше государство все делает с максимальной эффективностью, но сколько покушений на него уже провалилось, а, не напомнишь? Мури промолчала, но я заметил, что мои слова попали в цель. Она дернулась и стиснула зубы. Не задавай таких вопросов, чужеземец. Есть вещи, которые не стоит спрашивать, и это точно не способствует нашим отношениям. А ты сама когда-нибудь задавала такие вопросы? Не унимался я. Желваки на ее скулах заиграли. Официальная позиция, человек, такова, что покушения со стороны державы являлись всего лишь предупреждениями, чтобы держать Ликса в страхе, пока мы расставляем свои фигуры на доске, отчеканила Мури заученную фразу. Я видел, что она верит в это заявление примерно так же, как я в честность политиков, то есть не на грош. В таком случае я не провалился, верно, подхватил я, а просто предпринял то же, что и все остальные, попытку покушения. Я предупредил Ликса, пока расставляю эти самые фигуры на доске, вроде как чтобы отвлечь внимание от наших реальных усилий, чем не многоходовочка. Если в ситуации участвовали не эльфы, значит, виноваты они, цинично обронила Мури. Это простая и понятная точка зрения. А чем тогда плохо привлечь не эльфов снова, заставить их таскать каштаны из огня? Почему бы не использовать возможности войны? А я контролирую все южные торговые пути. Есть одна дорога на запад, моя западная дорога, и одна дорога на территорию Ликса. Я дружу с бандитами на дорогах, у меня есть возможность блокировать границу, что не позволяет никому сунуться на запад без моего прямого разрешения. Я загибал пальцы. Я знаю наверняка, что эльфы захотят поучаствовать и поддержат войну против своего злейшего врага. Это же ваш шанс склонить весы судьбы на нужную сторону. Мури не стала спорить со мной по этому поводу, она просто молчала и обдумывала мои слова. Я продолжил, нажимая сильнее. Война планируется зимой, поэтому времени у вас в обрез. Даже если вы попытаетесь поддержать Германа без моих дорог, то будете двигаться так медленно, что можете вообще не участвовать. Толку-то? Насколько я понимаю, эти двое сейчас примерно равны по силам, так что это игра в рулетку. Победитель может определиться просто тем, у кого большие преимущества, а я точно знаю, что держава производит далеко не только вино, но и лучшие оружие, броню и магические предметы. Ваши железки и колдовство – мощный аргумент на весах. Я ничего не могу обещать, наконец произнесла Мури, в ее голосе слышались усталость и неуверенность. И я не могу гарантировать, что тебе позволит просто так уйти отсюда, но ты привел убедительные аргументы по крайней мере для меня. Оставайся здесь и жди, пока я не вернусь, даже если это займет сутки, двое, трое. Ничего не ешь и не пей, понял? И самое главное, ни с кем, кроме меня, из этой комнаты не выходи. Это не шутки, Морозов. Впервые в ее красивом и совершенно неискреннем голосе послышалась нотка заботы. Сколько я так проторчал в ожидании Мурилот, одному богу известно. Из конуры, куда меня запихнули, ни черта не было видно, так что о ходе времени оставалось только догадываться, как в одиночке без окон. И что больше всего бесило, так это то, что стратегическая карта ни в какую не открывалась, хоть ты тресни. Какая-то магическая блокировка, будь она неладна, препятствовала связи. То ли это сделали специально, чтобы я не сбежал из их гостеприимной ловушки, то ли наоборот, чтобы оградить меня от других колдовских приколов, хрен его знает. В любом случае, ощущения были, мягко говоря, паршивые, как будто тебе интернет отключили в самый ответственный момент, а у тебя там все контракты горят. Наконец, словно черти из табакерки в комнате материализовались Мурилот и знакомый мне Херту. Прямо передо мной, будто телепортировались, фокусники хреновы. Воздух едва заметно качнулся, и вот они, стоят. Эльфийской державе очень не нравится сложившаяся ситуация, без предисловий заявил Херт, плюхаясь на стул рядом со мной. Он немного развернул его, чтобы смотреть мне прямо в глаза, отчего стало еще неуютнее. На его лице отразилась этакая суровость, знаете, как у налогового инспектора перед проверкой. Сразу видно, мужик переживает, и похоже, не зря. Вписавшись за меня, эти двое ушастых, похоже, огребли больше, чем рассчитывали заработать. Где-то в глубине души кольнула запоздалая игла вины за то, во что я их втравил. Но с другой стороны, может, вообще-то все было наоборот, может, это они мной манипулировали, но, встряла Мури, усаживаясь за свой стол и откидываясь на спинку с видом деловой женщины, у которой каждая минута на счету, наши руководители видят определенный смысл в том, чтобы встать на сторону Германа Дурнева. Эльфийский народ, конечно, использует шпионские игры, как вспомогательное средство. Мы в большей степени полагаемся на себя, чем на ненадежных союзников. Не эльфов, вставил я. По крайней мере так случалось, когда мы были на пике формы, вставил Херт, и в его голосе проскользнула нотка то ли сожаления, то ли застарелой обиды. Но теперь все изменилось, мы стали проводить мирную политику. К чему это привело? Наш прибрежный город снесли к такой-то матери, мы потеряли в финансовом плане, а люди перестали нас бояться. Эльфийская держава хочет вернуться к старым порядкам, иметь два города, один для торговли, другой для войны и контроля над морскими путями. Такая вот стратегия возвращения былого величия. Итак, вот что нам удалось согласовать, произнесла Мури, извлекая из объемной сумки у своего бока какие-то бумаги. Она положила их на стол, как будто это не судьбоносные документы, а так, рекламные проспекты, и небрежно подвинула их ко мне. Мы готовы признать, что ваши предыдущие, ГМ, усилия составляли часть более крупной кампании, направленной на дестабилизацию Ликса Могучего, и как таковые своей цели достигли. В обмен вы предоставите беспрепятственный проезд для всех эльфийских торговых караванов по всему югу истока и построите торговый пост по нашим спецификациям за стенами вашего града Веселого. Я пробежался глазами по документам. Буквы плясали, но суть улавливалась. Типичный договор в стиле «ты», «мне», «я», «тебе», «но ты мне больше». «Я так понимаю, это еще не все хотелки?» – спросил я, поднимая на них взгляд. Что-то мне подсказывало, что самое интересное впереди. На этот раз заговорил Херт, его низкий голос рокотал, как дальний гром. Лекс Могучий до сих пор контролирует территорию, которая когда-то принадлежала нам. Если он будет захвачен или уничтожен, Победитель в войне получит контроль над этой территорией. Мы хотим гарантий, что прибрежные земли вернутся нам. В обмен мы отменим все транспортные накрутки и станем продавать вашему альянсу любые необходимые товары по себестоимости. От такого предложения у меня аж дух перехватило. С одной стороны, прибрежные земли, о которых они говорили, не какой-то там клочок суши. Древний эльфийский город контролировал здоровенный кусок юго-восточного побережья, а это актив невероятной ценности. Ведь контролировать побережье означало получить возможность торговать или вторгаться к кому угодно на другой стороне истока. А морем-то всегда быстрее и дешевле перебрасывать грузы и войска, чем тащиться пешкадралом по суше, что понятно любому логисту. В стратегическом плане та земля ценнейший актив. А еще они, похоже, только что приоткрыли свои карты. Выходит, ими движет не только личная неприязнь к Ликсу и Эльфобою, у них заиграли политические амбиции, всякие там эльфонары от океана до океана. В конечном счете, решать Герману, сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Я не могу гарантировать ничего подобного, пока не поговорю с ним. Это его война, его земля, его риски. Согласится ли Герман, черт его знает. Меня глодали смутные сомнения. Этот тип тот еще хвостунный вояка, обожающий расширять свои территории, как какой-нибудь коллекционер марок. И хотя он мне премного обязан за то, что я состряпал мир между ним и его женушкой Сюзанной, захочет ли он отказаться от такой мощной позиции на побережье просто ради эльфийского оружия? Его собственная самоуверенность, раздутая до небес, могла подсказать, что он и без эльфийских цацок справится. Если так, то вся сделка накроется медным тазом, а я окажусь, ну, в очень неприятном положении. Мури и Херт переглянулись при моих словах, и на их лицах отразилось такое страдание, будто я им только что сообщил о повышении налогов втрое. Что, ну, Мури замялась, доставая из кармана узкое серебряное мерцающее колечко, но потом положила его на стол. Выглядело оно, конечно, симпатично, но что-то в его холодном блеске чувствовалось зловещее, что подводит нас к следующему набору условий. Эльфийская держава не простит вам ваших действий, пока сделка не будет заключена. И тот факт, что вы явились сюда после такого, мягко говоря, эпического провала без должного покаяния, да еще и пытаетесь заключить новую сделку, наше руководство сильно раздражает. Даже больше, чем обычно, буркнул Херт, мрачно глядя на кольцо. Итак, нам приказано предоставить вам это кольцо. Оно доставит вас во владение Германа на срок не более 24 часов. Вам предоставляется именно столько времени, чтобы с ним договориться, добавила Мури, прежде чем кольцо телепортирует вас обратно сюда. Тик-так, время пошло, как говорится.